Без сомнения, именно она отчасти привела нас к Вьетнаму, ко всем этим смертям и слезам. И из-за нее же, в конечном счете, мы с отцом ехали сейчас по Нью-Йоркскому кварталу трущоб в поисках дома мистера Янко. В 80-е годы Нью-Йорк был ведущим индустриальным центром Америки. Прежде его считали самым красивым городом континента. Здесь изобрели пластмассу. А столетием позже, летом 1967-го, после убийства Мартина Лютера Кинга, здесь начались бунты. К тому времени город уже довольно долго наводнялся наркотиками. Однажды утром отец моего приятеля ехал на работу в гараж, располагавшийся в неблагополучном квартале. Когда он остановился перед светофором, пятеро мужчин окружили его машину и, не дав ему опомниться, начали жестоко избивать. Он был крепким, сильным мужчиной, в школе занимался атлетикой и свирепо сопротивлялся, что привело нападавших в еще большую ярость. Они бы наверняка убили его, если бы не послышался вой полицейской сирены. Бандиты бросили его и убежали. После того, как его залатали в больнице, он доехал-таки до гаража, отработал дополнительную смену и только тогда вернулся домой. На следующий день гараж, в котором он работал, сожгли. Пока он несколько месяцев искал другую работу, отношения в семье на почве нужды испортились безвозвратно. Таковы были локальные американские войны. Некогда Нью-Йорк был городом поэтов. Здесь родился Стивен Крейн. По этим улицам ходил Уитмен. Теперь дома являли собой печальное зрелище, хотя были выстроены и новые кварталы, позволявшие допустить, что при искреннем желании многое можно улучшить. Восточной канаве ковылял на трех ногах черный лабрадор. Пустырь, заваленный сломанными креслами, сторчавшими из сидений пружинами, ящиками, набитыми пустыми консервными банками и грудами лопнувших покрышек, представлял собой картину какой-то сюрреалистической гаражной распродажи. Посредине валялся перевернутый Вольво, напоминавший опрокинувшегося на спину жука, или собаку, ждущую, чтобы кто-нибудь почесал ей живот. Мы направились к дому Уолтера Янка. Уолтер когда-то был диаконом, а теперь в середине 60-х работал агентом в бюро путешествий. Его плоская лысина напоминала шляпку гриба. Раскосые глаза свидетельствовали о примеси татарской крови. Он возник на пороге в оранжевом спортивном костюме. Мы поздоровались за руку. Наш приезд одновременно и огорчил его, и принес облегчение. Отец сказал какую-то шутку, чтобы наладить контакт. «Входите, пожалуйста», — проскрипел мистер Янко. «Он наверху». Мы проследовали за ним по темной лестнице. Краска на стенах облупилась. Все они были разрисованы граффити. В помещении пахло какой-то тухлятиной. На площадке второго этажа под дверью лежала кучка собачьих экскрементов. В комнате мы увидели Виктора, распластавшегося на диване. Он не спал, но лежал неподвижно, как камень. На нем были серые шерстяные брюки и кремовая рубашка, испачканная на груди чем-то зеленым. Острые скулы были туго обтянуты кожей. Он тяжело дышал открытым ртом. Каждые несколько минут вываливал наружу язык, как мучимая жаждой собака, и бессмысленно моргал красными глазами, не узнавая нас. В пегой его бороде застряли хлебные крошки. «Он все еще немного не в себе. Таким вот заявился сюда вчера вечером». Мистер Янко жестом указал на пустую бутылку из-под водки, стоявшую на коричневом половике возле лакированного журнального столика.